Внимание! Старший бог Великий Сет, 2, прибывает в здание Сената. Черный как тьма юноша с ушами осла, с такой внешностью неудивительно, что он обладает не самым лучшим характером. И, хотя при случае он легко избавился бы от меня, врагами мы не являлись. Внимание! Старший бог Инти, 2, прибывает в здание Сената. Смуглый мужчина, весь увешанный золотыми украшениями. Некогда я убил его жреца, что во многом определило мой путь, но к текущему моменту наши отношения можно было считать ровными. Внимание! Старший бог Кицалькатль, 2, прибывает в здание Сената. Еще один бог, предпочитающий одежду игрока, с драконьей маской на лице и таким же коварством. Ни в чем особо предосудительном он замечен не был, но в прошлом, насколько мне известно, голосовал за мое устранение. Впрочем, вряд ли в этом было что-то личное. Внимание! Зверобог Кир, 5, прибывает в здание Сената. Гигантский крыс, некогда бывший моим прямым подчиненным, вызывал смешанные чувства. Если бы мы сейчас сошлись в прямом бою, шансов у меня было бы немного, в районе нуля. Кир, мое почтение, босс. Боги на мгновение зависли в центре зала, и сенаторы начали опускаться на колени, демонстрируя почтение. А вот те, кто находился на втором этаже, остались сидеть в своих креслах. Глобальное сообщение, Каин, встаньте. Сегодня мы будем просто наблюдать. Вот только наблюдать боги могли и так, через жрецов, для этого не было никакой необходимости являться лично, или через статуи, которые тоже в зале имелись. Секунда, и боги исчезли, появившись на предназначенных для них тронах. Все кроме Кира, который предпочел приземлиться на арену и лечь прямо на камень, прикрыв глаза. Не похоже, чтобы его особенно интересовало происходящее наверху. Внимание! Первое заседание Сената объявляется открытым. Поздравляем! Вы назначены спикером. Моя платформа поднялась в воздух и переместилась в центр стадиона, пристыковавшись к центральной площадке. Ну, вообще чудесно. Необязательная интерлюдия. Президент. Соединенные Штаты Америки, величайшая страна в мире, и 42-й ее президент видел свою задачу в том, чтобы так оно и оставалось. Но все же возраст брал свое, и, несмотря на доступ к лучшим врачам и препаратам, Билл Клинтон чувствовал, как постепенно сдает. Все же 77 лет, немалый возраст, и по всем прикидкам 8-й срок должен был стать для него последним. В крайнем случае, если не найдется достойного преемника, то 9-й. Недоброжелатели утверждали, что он узурпировал власть, но президент так не считал. Его правление обеспечило стабильность, которой не могли похвастаться большинство других стран. Билл принадлежал к демократической партии и, при необходимости, мог бы повторить слова персонажа одной известной саги. «Я люблю демократию», и также собирался сложить с себя полномочия, сразу, как кризис минует. К сожалению, за 30 прошедших с момента инаугурации лет этого так и не произошло. Один кризис сменял другой, а воля американского народа не позволяла ему уйти на заслуженную пенсию. Появление системы изменило все расклады. Изначально Билл просто не поверил отчетам, но личная встреча с Джеком, штатным сотрудником ФБР и верховным жрецом Инти, развеяла сомнения. К сожалению, их знакомство оказалось недолгим, уже во время следующей миссии агент лишился жизни, после чего на первый план вышел альтернативный кандидат, Билл Мичиган Фонда, верховный жрец Кицалькатля. Изначально член одной из мафиозных группировок, списанный боссами и отправленный кормить рыб на дно одноименного озера. Обычная история, но он сумел не только вернуться из мертвых, но и отомстить, порубив на куски большинство бывших коллег. Жену и сына это ему не вернуло, но дочерей он спасти смог. Если бы эта история не была засекреченной, то по ее мотивам получился бы отличный блокбастер. В конечном итоге, мафиози был арестован, и его лицо даже засветилось в новостях, пусть и всего на несколько дней, пока недоразумение не разрешилось и полиция не арестовала настоящего преступника. Вину за 30 трупов возложили на какого-то быка из гетто, отличавшегося тремя достоинствами: выдающимися физическими параметрами, звероватой внешностью и богатой криминальной биографией. Никаких сомнений ни у кого даже не возникло, а вся лишняя информация в сети была аккуратно подтерта. И мало того, находящиеся в тюрьме члены группировки, знающие много лишнего, один за другим умерли от естественных причин. Немалые усилия, но они с лихвой себя окупили, дав стране лидера, который возглавил национальный отряд игроков. Возможности системы действительно поражали, чего только стоила возможность повышать уровни. Правильно распределив свободные параметры, можно было продлить жизнь на десятилетия. Одного этого бы хватило, чтобы задуматься не только о девятом, но и десятом и даже пятнадцатом президентском сроке. Правда, лазейку с получением опыта за несистемных существ боги быстро прикрыли, а повышение живучести само по себе не излечивало болезни. Тем не менее, уже через полтора месяца от прихода системы среди игроков появился первый целитель. К сожалению, столь ценный специалист оказался загружен до предела, и переговоры с русскими об его аренде затянулись, а в какой-то момент и вовсе пошли прахом. Среди американцев нашелся свой целитель, но после первого же визита к президенту он оказался убит снайпером. Стрелок уйти тоже не сумел и был ликвидирован агентами секретной службы, но кто его послал, так и осталось невыясненным. После этого рисковать одним из самых ценных своих игроков русские не захотели, и переговоры окончательно заглохли. Возможно, кто-то даже попросил их не лезть во внутренние дела Соединенных Штатов Америки и подождать, пока президент не умрет от естественных причин. Для того, чтобы более четверти века оставаться у власти, нужно видеть угрозы, уметь договариваться и балансировать между фракциями. В такой ситуации сложно было не догадаться, что существуют силы, которые хотят от него избавиться. Республиканская партия, некогда составляющая конкуренцию на выборах, к этому времени лишилась финансирования и представляла собой жалкое зрелище. Мелкие партии и независимые кандидаты также не играли особой роли, так что искать угрозу нужно было среди ближнего круга, в первую очередь преемников. Одним из которых, к слову, являлся Томас Фри, директор ФБР. Поэтому, когда следующие два найденных целителя исчезли, не добравшись до Белого дома, президент не очень удивился. Просто осознал, что ему пора сделать выбор. Направившись в Нью-Йорк, он негласно посетил храм Кетцалькоатля и получил покровительство системного бога. И заодно узнал, что причиной его болезни является не только старость, но и яд, которым его травили последние полгода. Смерть должна была выглядеть максимально естественно. Спустя несколько дней Томас Фри трагически погиб во время прорыва монстров, а затем был с почестями похоронен на военном кладбище. Президент даже произнес небольшую речь по этому поводу у закрытого гроба. Сделка была скреплена кровью. Мичиган получил максимальную поддержку государства, включая доступ к ядерному арсеналу, а затем отправился на третью миссию. И потерпел неудачу, и не сумев первым добраться до алтаря. Иронично, но успеха достиг Василий, тот самый целитель, работающий на русских. Призвав нового бога, который сформировал пантеон, он стал его верховным жрецом, обретя небывалую власть и могущество. В то же время семеро изначальных богов оказались лишь на второй ступени пирамиды. Но выбор уже был сделан, и пытаться сменить покровителя было бы слишком опасно. Поэтому Клинтон повторно посетил храм пернатого змея, принес богатые дары, заявил о своем исцелении и, под всеобщее ликование, желание баллотироваться на следующий срок. Ведь демократия – это воля народа, а народ хотел видеть его своим президентом. Тем не менее, мир стремительно менялся и, на его взгляд, не в лучшую сторону. Глобализация – это хорошо, но только если ты стоишь на вершине и управляешь процессом. В прошлом его страна одержала победу в холодной войне, но теперь все достижения грозили пойти прахом. Благодаря поддержке сильнейшего из богов, Россия стремительно возвращала утраченные позиции, а США, напротив, теряли, пусть и не так стремительно. И мириться с этим было совершенно невозможно. Как, впрочем, и сопротивляться воле богов открыто. Поэтому Клинтон без колебаний подписал договор о создании земной конфедерации, в то же время делая все возможное, чтобы новый мировой центр оказался в Вашингтоне, а не Москве, или хотя бы в Нью-Йорке. И само собой, в этой борьбе он нашел немало союзников, самые влиятельные из которых также стали сенаторами. Но шестеро из них, похоже, перегнули палку, раз оказались казнены у всех на глазах. Тем не менее, пока ты жив, то не все потеряно, ведь даже боги не осмелятся убить президента Соединенных Штатов Америки. Или, во всяком случае, ему бы очень хотелось в это верить, но совершать ошибку и игнорировать божественное предупреждение Биллу не собирался, ведь Билл не был дебилом. Глава 14. Убить Билла, уровень 36, 110, 4, 320 очков системы, ЦИ. 17-400, 17-400, мана, 34-800, 34-800, прана, 3-0-0-0, 3-0-0-0, пси, 3-0-0-0, 3-0-0-0, внутреннее море, 100 000 100 000. Резерв доспеха пустоты, мана, 25 000 25 000. Очков заслуг, 95 940. Разумеется, о том, что мне придется выступать, я знал заранее, с учетом моего положения, это было немного предсказуемо. Шагнув вперед, я оказался на своеобразной трибуне, тут даже имелось нечто вроде кафедры, на которой можно было при желании расположить бумаги. Но готовить речь заранее я не стал, решив полагаться на импровизацию. Внимание! Вы получили личное задание «Чаши терпения». Ранг «Д». Описание. Далеко не все грешники мертвы, но оставшиеся могут быть полезны. Выступите с речью перед сенаторами и убедите их честно работать во имя будущего человечества. Награда. Вариативно. Наказание. Вариативно. Вполне ожидаемо. Святых среди политиков высшего ранга немного, поскольку нимб над головой в их случае свидетельствует о профнепригодности. С другой стороны, считать всех их скопом беспринципными мерзавцами тоже было бы неправильно. Многое тут зависело от угла зрения. И, тем не менее, крови на руках многих из присутствующих было побольше, чем на моих. Пусть это и было не так заметно, потому что им за это не начисляли опыт. Бросив взгляд на сидящих на вершине богов, я опустил его ниже, скользнув по второму ярусу и остановившись на первом, где располагалась основная масса сенаторов. Каждый из них получил статус героя, а вместе с этим и ник. Самые влиятельные люди нашего мира, многих из которых я знал не только по строчкам из прочитанного досье, но и лично. Владимир Иванов, 10, президент России, Билл Клинтон, 12, президент США, Николя Фуко, 7, президент Франции, Фридрих Шульц, 8, канцлер ФРГ, Драупади Раджа, 10, президент Индии, Ли Цзиньпин, 12, первый секретарь КНР, Карл III, 10, король Англии, Луис де ла Силва, 7, президент Бразилии, Абдул Фаттах Халил ас-Сиси, 5, президент Египта, Филипп 7, 5, король Испании, Ким Чон Ин, 6, лидер Северной Кореи Юн Чжэ Ин, 6, президент Южной, Фредерик 11, 5, король Дании, Харальд 6, 5, король Норвегии, Карл 17, 6, король Швеции, Вильгельм 4, 5, король Нидерландов. Список можно было продолжать еще долго. Примечание. Поскольку речь идет о современности, то я не могу использовать имена действующих правителей и намеренно заменил и исказил имена. Описанные персонажи не имеют никакого отношения к реальным личностям. Каждую страну представлял только один правитель, и если речь шла о конституционных монархиях, то в качестве сенаторов выступали короли, а не премьер-министры. Исключением была лишь Япония, поскольку после постигшей ее катастрофы императорская династия прервалась, и главой остатков страны являлся Акира Кацунобу. 9. Активировать всевидящее око. Предателей я, к слову, тоже опознал. И, за исключением Ланги 3, короля одной нищей африканской страны, все шестеро оставшихся принадлежали к влиятельным финансовым династиям, ворочающим миллиардами. Их гибель, конечно, вызовет бурю, но куда меньшую, чем если бы на их месте оказался глава одной из десятка крупнейших стран. Тем не менее, личности погибших можно было воспринимать в качестве намека, поскольку они были напрямую связаны с одним из сидящих в первом ряду политиков. Идентификация. Билл Клинтон. Герой. Уровень 12. Параметры. Сила. 5-10. Ловкость. 5-10. Интеллект. 10-10. Живучесть. 10-10. Выносливость. 7-10. Восприятие. 7-10. Удача. 10-10. Расовый параметр. Интуиция. 10-10. Пожалуй, самый влиятельный политик нашего мира – более 30 лет железной рукой правящей Соединенными Штатами Америки. Последние годы Клинтон выглядел не очень хорошо, и ходили слухи, что президент тяжело болен, но услуги целителей творят чудеса. Сейчас он походил на себя с фотографий времен 90-х и, обретя вторую молодость, в очередной раз пошел на выборы. И сомнений в том, что он их выиграет, не было никаких. Если, конечно, до них доживет, что в свете открывшихся фактов гарантировать было сложно. Покровитель, Кетцалькатль. Впрочем, если бы Каин хотел его убить, то мог бы провернуть это и не привлекая меня к подобной задаче. Полагаю, от меня требовалось нечто иное. Василий, напомни мне, что я должен с ним сделать. Каин, ты можешь попробовать спасти ему жизнь. Если Клинтон продолжит вести себя неразумно, то придется от него избавиться. Василий, что нежелательно. Каин, Верно, его смерть вызовет хаос и существенно затруднит подготовку к штурму башни. Василий, тогда как насчет того, чтобы понять и простить, Каин? Связь между президентом США и казненными заговорщиками очевидна не только для тебя. Если мы не погрозим ему как следует пальцем, то некоторые из сенаторов могут поверить в свою неуязвимость. И избавить их от этого впечатления без крови уже не получится. Василий, он может просто уйти в отставку. Или, например, проиграть выборы. Каин, насколько я могу судить, убить его будет проще. Василий, ладно, в чем вообще суть наших претензий? Каин, многие из сенаторов пытаются играть по старым правилам, не желая отказываться от зон влияния и ставя палки в колеса конкурентам. Не только американцы, но они в этой игре преуспели больше других. И, пожалуй, проще будет показать. Вы разрешили передачу воспоминаний. Открывается канал связи. Передо мной мелькнули сотни сцен, явно считанных из голов самих сенаторов. И, в целом, все было в пределах ожиданий. Мелкие грешки, получение взяток, попытки перетянуть заказы, завышение стоимости оружия и снаряжения, грешки побольше, охота за картами навыков и очками опыта, в ущерб подготовке игроков, стремление услужить богам-покровителям и не допустить конкурентов на свою территорию, в надежде на награду, и так далее, и тому подобное. Штурм башни интересовал их в первую очередь в качестве доступа к ее богатствам и, в особенности, терминалу. Зная о возможности жить вечно, никто из сенаторов умирать ближайшие сотни лет не собирался, так что казнь отступников явно произвела на них впечатление. Внимание! Передача воспоминаний завершена. Осталось только закрепить эффект, дав им понять границы допустимого. На текущий момент весьма размытые, с учетом того, что большинство исправителей служили кому-то из семерки, а не главе пантеона. И, даже если какие-то их действия шли во вред общему делу, они вполне могли устраивать конкретное божество. Так что казнить чужих последователей без веской на то причины было нежелательно. Пожалуй, пора начинать, а то молчание уже неприлично затягивается. Приветствую вас всех. Я не использовал никаких навыков, но мой голос разнесся по всему залу, усиленной магией данного места, и поздравляю с пройденной проверкой, которая сама по себе гарантировала лояльность исполнителей до определенной степени. Богам плевать на мелкие грешки смертных, пока те не мешают делу. Сегодня первое собрание Сената, и, раз мы все собрались здесь, то я могу назвать вас соратниками, можно даже сказать, товарищами. Некоторые из зрителей поморщились, демонстрируя аллергию на коммунистический термин, причем в основном кривились те, кто находился на галерке и обладал совещательным правом голоса. Дурные привычки так просто не уходят. Вы – самые влиятельные люди нашего мира. Немного лести не повредит. Именно от ваших действий зависит будущее человечества. И для того, чтобы оно было светлым для всех нас, мы должны отбросить старые дрязги и вместе двигаться к поставленной богами цели. Несмотря на то, что я говорил банальные вещи, стоило мне сделать паузу, как из зала донеслись бурные и продолжительные аплодисменты. Нужно же показать богам, как сильно их здесь все любят. К сожалению, не все из нас в должной мере оценили оказанную им честь. Полагаю, некоторых из вас интересует, чем именно провинились те семеро. Если боги так решили, то они виновны, несомненно. Кивнул я на реплику из зала. Но, мистер Клинтон, разве они не входили в ваш ближний круг? Внимание! Ваша репутация с Кицелькатлем понижена. Я бросил взгляд на сидящего на троне бога и поймал себя на том, что не испытываю перед ним никакого пиетета. Мало того, предостережение воспринималось как наглость. Внимание! Ваша репутация с Кицелькатлем повышена. Или, возможно, просьба быть с ним помягче. Впрочем, тут все больше зависело от поведения подсудимого. Если Билл начнет лезть в бутылку, то ничем хорошим это не закончится. Ни в коем случае, ваше святейшество, покачал головой Клинтон. Я действительно неплохо знаком с некоторыми из отступников, но мы не являлись близкими друзьями. Кто бы мог подумать, что эти мерзавцы сойдут с ума и предадут человечество. Поразительно, с какой легкостью он открестился от павших союзников, никаких сомнений. Вот что значит настоящий политик. Нитхёк не мог определить, говорит ли Биллу правду, поскольку американский президент находился под защитой от сканирования. Похоже, Кель защищал свои инвестиции, так же, как и все остальные присутствующие боги. Билл Мичиган, ты же не собираешься причинить вред моему президенту, Василий. Помнится, в прошлом ты был от него не в восторге, Билл Мичиган. С тех пор многое изменилось. Василий, не беспокойся. До тех пор, пока он не пытается защищать отступников, ничего плохого не случится. Билл Мичиган. Сделка. И действительно, в стаде не без паршивой овцы. Согласился я. Если бы не глубокое сканирование, показавшие богам их коварные замыслы, они могли бы даже избежать наказания. Ашу, злодейских злодеев. К счастью, я успешно прошел проверку, парировал Клинтон, и, как только вернусь в Белый дом, поручу провести тщательное расследование. Возможно, зло успело пустить корни, необходимо найти и допросить соучастников. Считайте, у них есть соучастники? Вполне возможно. Однако для того, чтобы было проще их найти, нужно понимать, какие злодеяния совершили эти семеро. Разумно, кивнул я, благо ответ я знал. Их первая вина заключается в гордыне. Выбрав себе покровителя, отступники не чтили в своих сердцах остальных богов пантеона. Мало того, они стремились мешать распространению конкурирующих храмов на территории, которую считали своей. Ну а таковой они считали большую половину мира. На самом деле, в протекционизме можно было обвинить многих сенаторов, активно помогавшим покровителям застолбить территорию. В первую очередь, крупные города. И мои слова были не только обвинением для мертвых, но и предупреждением для живых. Не нужно переходить красные линии, иначе новые могут нарисовать уже их собственной кровью, возможно даже в форме котенка. https://www.youtube.com/watch-v=temp5eq. Кто не в курсе про данный мем, непростительно, товарищи. Поддержал меня Ким. За это преступление они 10 тысяч раз заслуживают смерти. Правитель Северной Кореи, похоже, искренне наслаждался происходящим и не упустил возможности поиздеваться над давними противниками. Большинство мировых лидеров выбрали покровителя до появления восьмого бога, поэтому последователей главы пантеона среди присутствующих было немного. И кореец, затянувший с выбором, оказался в их числе. Вторая вина – жадность. Продолжил я, обладая контролем над огромным числом предприятий, они завышали цены на поставляемую продукцию. Цена на артиллерийские снаряды за последние месяцы выросла в 5-10 раз, пайков – в 3 раза. Возможно, это влияние рыночных механизмов, подыграла мне Ева. Например, закона спроса и предложения, может и так, но эти злодеи не только завышали цены, но и мешали развертыванию новых производств. Чудовищно, вновь поддержал меня Ким. За эти преступления они 100 тысяч раз заслуживали смерти. Ставки растут, судя по лицам, заткнуть лидера Северной Кореи хотели бы многие из присутствующих, но чувство самосохранения не позволяло им меня перебивать, или тем более вступаться за преступников. Ну и третий, самый тяжкий грех, глупость. Продолжил я, действуя во вред всему человечеству, они считали, что их действия останутся незамеченными. Гордыня, жадность и глупость действительно непростительны, согласился Клинтон. Однако есть грехи куда более тяжкие. Вступали ли эти семеро в сговор с врагами человечества? Неожиданно это что? Слабая попытка обелить имена преступников? В конце концов все, что я перечислил, вряд ли делало из них злодеев в глазах других сенаторов. Но сейчас эта попытка играла не в его пользу, поскольку заставляла меня давить сильнее. Само собой вступали, кивнул я, ведь они, как минимум, согласовывали свои действия между собой. Помимо уже перечисленных грехов перед человечеством, за ними числится разжигание войн, убийства, взятки, уклонение от налогов, ложь под присягой и прочее в том же духе. Правда, в обычных условиях доказать это все было практически невозможно, потому что, начиная с определенного уровня, преступления были преступлениями, только если ты не просто попался, а еще и проиграл в политической борьбе. Как, например, это и произошло в данном случае. Спасибо, что открыли нам глаза, ваше святейшество. Не стал оспаривать обвинения Клинтон. Я лично прослежу, чтобы расследование было проведено наилучшим образом. Приятно это слышать. Также необходимо будет арестовать имущество предателей и направить его на подготовку экспедиции. У них есть наследники, которых нужно тщательно проверить на причастность. Махнул рукой я. К тому же мы в любом случае не сможем доверять подобным людям. Так к чему оставлять им огромные ресурсы, если они вряд ли будут лояльны и почти наверняка захотят отомстить? Вы правы, ваше святейшество. Ради общего блага нужно действовать решительно. Конечно, часть активов находится вне вашей юрисдикции. Но я уверен, другие сенаторы помогут вам в расследовании. Да, ваше святейшество, все же хитрый лис, не зря он столько лет находится у власти. Публично слив своих явных союзников, Клинтон поступился немалой частью влияния, но сохранил жизнь. Вероятно, он затаил на меня обиду, но мстить не осмелится, иначе просто не переживет следующую проверку. Василий, мне продолжать? Если хочешь, то могу предложить ему снять кандидатуру с выборов, но тогда придется действовать куда более грубо. Каин, пожалуй, этого достаточно. Внимание! Личное задание чаши терпения выполнено. Вы получили право оставаться на территории Сената столько, сколько пожелаете. Думаю, все мы вынесли урок из произошедшего. Вздохнул я. Ну а теперь, раз с отступниками мы разобрались, то перейдем к другим вопросам. И начнем мы, пожалуй, с ликвидации негативных последствий санкций и эффективного перераспределения ресурсов в пределах нашего мира. В первую очередь продовольствие. Следующие часы прошли достаточно спокойно и вместе с тем продуктивно. Сенаторы были полны энтузиазма, и если они сделают все обещанное, то человечество вскоре вступит в золотую эпоху. Объединение давало возможность решить целую кучу проблем, ранее казавшихся неразрешимыми. Голод, организованная преступность, войны. При наличии должного стимула нет вещей, с которыми нельзя справиться. Боги действительно не вмешивались в происходящее, выступая безмолвными наблюдателями, но их присутствие давило на людей, заставляя буквально лезть из кожи. Правда, в какой-то момент, бросив взгляд на колонны, я обнаружил, что на тронах сидят лишь прикрытые иллюзиями статуи. Но я помнил, что боги вполне могут использовать их как временные оболочки, если в их присутствии возникнет необходимость. Причем Кира, свернувшегося в углу арены, это тоже касалось. Внимание! Первое заседание Сената завершено. Следующее заседание пройдет через месяц. Вернитесь на свои платформы. Платформы, одна за другой, начали взлетать, устремляясь в обратный путь, и, спустя несколько минут, я остался один в пустом зале. В иные времена я бы обязательно его исследовал, но сильно сомневаюсь, что тут по углам припрятаны сундуки с сокровищами. Так что, вернувшись на платформу, я позволил ей отправиться обратно, не став вмешиваться в управление. К моему удивлению, в точке прибытия меня ожидал не проход в уже знакомую раздевалку, а фигура в маске. «Ты неплохо справился», — произнес Каин. «Думаю, теперь проблем с сенаторами будет гораздо меньше. Полагаю, теперь они меня недолюбливают. Скорее боятся. В конце концов, они прекрасно понимают, что ты говорил от моего имени, так что не осмелится высказывать недовольство. А как насчет богов? С чего бы им злиться? Ты ведь даже никого не убил. А я должен был? Нет, но вполне мог. И действительно, в качестве представителя Каина я имел право вызвать подозреваемого на судебный поединок, а затем показательно разделать на арене. Убить Билла, так сказать. Изгонять кого-то из состава Сената я смысла не видел, поскольку регулярные встречи в подобном месте лучше любых клятв гарантировали лояльность правителей. Интересно, сколько сенаторов к следующему разу обзаведутся навыком полета? Не будем об этом. Отмахнулся я. Ты же ждал меня не для того, чтобы сообщить об этом? Конечно нет. Улыбнулся Каин. Ишрадила, ты ведь хотел увидеть детей? Да. В таком случае пойдем. Неподалеку от нас открылся переход, и на этот раз я шагнул в него первым. Для разнообразия. Глава 15. Потомство. Уровень. 36. 110. 4. 320 очков системы. Ци. 17. 400. 17. 400. Мана. 34. 800. 34. 800. Прана. 3.000. 3.000. Пси. 3.000. 3.000. Внутреннее море. 100.000. 100.000. Резерв доспеха пустоты. Мана. 25.000. 25.000. Очков заслуг. 95.940. В точку назначения я прибыл не только первым, но и последним. Трещина за мной закрылась, оставив бога на той стороне. Василий. Эй, Каин, не буду тебе мешать. Я оказался в просторном зале, где суетилось пятеро девушек в черно-белых платьях, подозрительно напоминающих одежду горничных. В цензурной версии, конечно, они из тех, что можно увидеть в фильмах для взрослых. Юбки были до пола, да и все прочее соответствовало всем нормам морали 19 века. Не хватало разве что пипедастров. Ой, заметила меня одна из них. Приветствуем повелителя. Служанки поспешно поклонились и, если они не были предупреждены, то скорее всего приняли меня за Каина. Неудивительно, с учетом статуса юнитов и низких уровней. Впрочем, служанки были тут не главными, и, слегка мазнув по ним взглядом, я сосредоточился на приближающихся ко мне старых знакомых. Рия, игрок, значок защиты авторского права, Архонт, Д, уровень 32. Атла, игрок, значок защиты авторского права, Архонт, Д, уровень 30. Им униформы служанок не досталось, поэтому девушки довольствовались костюмами игроков, поверх которых были небрежно накинуты халаты младших жриц. Неслабый карьерный рост. Когда я видел Архонтов последний раз, то они были мертвы. Более того, я сам выпустил стрелы, которые лишили жизни. И, пусть я сделал это с их разрешения, спасая из рук дьявола, но подобный акт милосердия все равно оставлял легкое чувство вины. В первую очередь, за собственную слабость. Приветствуем повелителя. Причем архонтки не ограничились поклоном, а опустились на колени, склонив головы к самому полу. И, спустя мгновение, дурному примеру последовали и служанки. «Может, хватит?» – поморщился я. «Вы же знаете, кто я такой. Аватар повелителя, все равно повелитель», – заметил Атла. «Как мы можем быть непочтительны к нашему благодетелю? Признайтесь честно, он вас бил?» «Кто?» – запнулась Рия. «Каин, конечно», – пояснил я. «Иначе я не вижу причин, по которым вы бы захотели вести себя со мной подобным образом. Ашу, неужели он все же злодейский злодей, Каин? Чему ты учишь моих последователей?» «Ничего такого не было», — возмутилась Атла. «Каин вернул нас к жизни и оказал великую честь, приняв под свое покровительство. Тогда ведите себя нормально, а не изображайте послушных служанок», — хмыкнул я. «Все равно получается это у вас не лучшим образом, как прикажет повелитель». Рия встала первой, отряхнув коленки. «Вы оставьте нас, закончите развешивать украшения позже». Гоблинши поклонились и, выстроившись в ряд, покинули зал, аккуратно прикрыв за собой двери. И, не став дожидаться претензий со стороны архонток, я сам задал вопрос: «И где вы только таких набрали?» «В каком-то гоблинском мире», — ответил Этла. «Кажется, он назывался Сар?» «Да», — удивился я. «Никогда о таком не слышал, лжец», — возмутилась Атла. «Я просто немного пошутила. Думаешь, мы не знаем твоей истории?» «Какой именно истории?» «Той, в которой ты прорвался сквозь миллионную армию нежити, достиг храма и проник в домен павшего бога. И о том, как ты отказался от божественной силы ради спасения двух миров. Звучит не особенно убедительно, правда? Хочешь сказать, этого не было?» «Было, конечно», — пожал я плечами. «Но так что насчет служанок? Их предоставил тамошний король», — ответила Рия. «Все они из благородных семей, должны уметь писать, считать, вести умные беседы и играть на музыкальных инструментах. И, полагаю, убираться?» «Убираться они умеют из рук вон плохо, но эту проблему решает магия. Значит, вот почему у них не было пипидастров». «Пипи, что?» — уточнила Атла. «Не поняла, о чем ты, но звучит довольно неприлично». Произнеся последнее слово, я непроизвольно перешел на русский язык, из-за чего девушки не получили должного перевода. «Пипидастры», — повторил я, вновь переходя на системный язык. «Инструмент для смахивания пыли», — кивнул Этла. «И какой только извращенец назвал метелку настолько неприличным словом? Сам задаюсь этим вопросом», — вздохнул я. «Кстати, как вы здесь оказались? Ты нас убил», — ткнула в меня пальцем Этла. «И это, знаешь ли, было больно. Можете не благодарить», — хмыкнул я. «Это меньшее, что я мог для вас сделать в той ситуации, но мы должны», — кивнула Рия. «Спасибо, что забрал наши тела, и вдвойне спасибо, что не сжег их на погребальном костре, а доставил сюда, подарив шанс на новую жизнь. В нашей смерти не было твоей вины», — согласилась Атла. «Мы сами были виноваты в том, что попались в плен, но теперь у меня тоже есть навык мгновенной смерти, так что в следующий раз помощь не понадобится». «Следующего раза не будет», — возразила Рия. «Мы просто приняли меры предосторожности». «Да, ты права, просто страховка. Я рад, что вы в порядке», — кивнул я. «И рад, что вы сумели стать немного сильнее. Но, насколько мне известно, вы должны быть на Иллиуме. Мы там были, но прибыли сюда пару дней назад», — сообщила Рия. «Инга принимала роды у госпожи Эши, а мы выступали в качестве помощниц. Верховная жрица бога смерти, жизнь и смерть, две стороны одной монеты», — чуть смутилась Рия. «К тому же мы тоже участвовали, и все прошло благополучно. Сейчас госпожа отдыхает в своих покоях. Инга с ней отправилась навестить охотницу», — ответила Атла. «Ей, если помнишь, тоже вскоре рожать». «Про кинокефалку я, переложив проблему на чужие плечи, практически не вспоминал. Наверное, за это мне тоже должно быть стыдно. Но, с учетом графика, не особенно сильно. Как она, кстати, словно ребенок, ответила Рия. Старая личность практически полностью уничтожена, но разум постепенно восстанавливается. А клык, сложно сказать, нежить не слишком склонна к эмоциям, ответила Атла. Но мне кажется, он рад и подобному результату. Как минимум, их дети родятся благополучно. Василий, ты не можешь его воскресить, Каин. Возможно, позже, если он того пожелает. Сейчас его верность принадлежит жене, но если клык вновь станет живым, то начнет меняться. Рад за них, кивнул я. Он сейчас в домене, клык возглавляет отряд рыцарей смерти. И пару дней назад он ушел, получив какую-то миссию. Каин, ему тоже будет не лишним стать немного сильнее. Понимаю, сказал я. Остальных наших тоже нет, обезьян мы не встречали. Покачала головой Рия. Надеюсь, с ними все в порядке, Каин. Они живы и занимаются порученным делом. Насколько мне известно, наши волосатые друзья на Юноне. Поделился я информацией. Берут под контроль местные племена. Ну а у вас какие дальнейшие планы? Мы вскоре вернемся на Иллиум. Нужно проконтролировать эльфов и проследить за подготовкой армии. Планируете присоединиться к штурму башни? Надеюсь, нам не придется. Поморщилась Атла. Мы и так едва выбрались из этого проклятого места, и то в виде трупов. Ну а ты, полагаю, это зависит не от нас, вздохнула Рия. Но я тоже предпочла бы жить тихой и мирной жизнью. Ну, насколько такое вообще возможно для игроков? Пожалуй, с этим я вам могу немного помочь. В конце концов, у меня было божественное право, которое я практически не использовал последние месяцы. Внимание, вы активировали освобождение. Подождите, вы наделили Атлуирию статусом вольного игрока. Спасибо, произнесла Рия. Теперь наш долг тебе еще выше. Только давай без процентов. Ладно, договорились. Кивнул я. Ну а сейчас, если не возражаете, я хотел бы увидеть Ишу и детей. Тогда мы предупредим госпожу о твоем визите. Конечно, вряд ли в этом была особая необходимость, поскольку о моем визите Иша почти наверняка знала, но соблюсти формальности требовалось. В конце концов, врываться без стука к девушке невежливо, ладно, если она не одета, а если еще и не накрашена, шутка. Как выяснилось, попал я туда, куда и требовалось, зал являлся прихожей, к которому и примыкали покои жены старшего бога. И для того, чтобы пройти к ней, требовалось всего лишь пройти через правильную дверь. Причем таких тут было сразу две. Здоровенная двустворчатая по центру, явно требующая наличия швейцаров, и стандартная чуть в стороне, которой было проще пользоваться в обычных обстоятельствах. «Госпожа Иша готова тебя принять». Архантки взялись за ручки и открыли для меня центральную дверь, пропуская внутрь, а затем закрыли обратно за моей спиной. Покои выглядели не так, как я ожидал, и вполне могли бы находиться где-нибудь на земле. По крайней мере, внушительных размеров кровать была явно заказана на какой-то фабрике, а матрас, к гадалке не ходи, был ортопедическим. На потолке были установлены лампы, а на стене был не только выключатель, но и розетки. Вот где воистину божественная магия. Василий, тут, поди, и Wi-Fi ловит. Ответа от Каина не последовало, словно он сейчас не наблюдал за нами, проявляя определенную деликатность. Или притворялся, что не наблюдал, проявляя определенное коварство. Иша, герой, гоблин, уровень 15. 15-й уровень, не так уж много, с учетом ее расы, но уже достаточно, чтобы попытаться пройти перерождение. Но, конечно, в идеале уровень нужно поднять до 20-го. Иша сидела на стуле возле двух детских кроватей и выглядела весьма неплохо для женщины, лишь недавно перенесшей роды. И это при том, что с момента их завершения прошло вряд ли больше суток. Скорее, несколько часов. Давно не виделись, Иша. Ты все же пришел, Василий, произнесла она, вставая. Вопрос в том, зачем ты пришел? Для того, чтобы увидеть детей. Их, но не меня. Ее взгляд заставил меня вновь ощутить легкое чувство вины, на этот раз за те обещания, что так и не стали реальностью. Или стали, зависит от того, как посмотреть, и тебя в том числе. Не нужно, покачала головой Иша. Если хочешь увидеть детей, то смотри. Иша отступила в сторону и указала рукой на кровати, в которых лежали два весьма профессионально запеленованных свертка. Правда, вместо синей и розовой ленточки тут использовались черная и зеленая, что не позволяло сходу определить полного рожденного. Взяв в руки обладателя черного пояса, диагностика, мальчик, причем абсолютно здоровый мальчик, наделенный не только сильным магическим даром, но и божественной силой. Жаль, но системы циркуляции ЦИ от меня ему не досталось, но это и не удивительно, на момент зачатия она у меня была практически не развита. Он похож на тебя. Я вгляделся в лицо Хобгоблина, пытаясь найти семейное сходство, но для этого нужно было обладать нешуточной фантазией, или быть отцом, и вправду похож. Когда-то давно я решился заключить союз с гоблинами как раз ради того, чтобы после моей гибели осталось какое-то продолжение, и, откровенно говоря, не особенно-то рассчитывал, что доживу до рождения ребенка. Его зовут Ан. Хорошее имя, кивнул я. Тогда пусть полным именем будет Андрей. Ему дал имя Великий Эй, заметил Эйша. Ты уверен, что можешь менять его по собственному усмотрению? Имен может быть несколько. Пожал я плечом. Давай это останется нашим маленьким секретом. Ну привет, Андрей. Агу. Наверное, это инстинкты, но у большинства живых существ свои дети вызывают чувство умиления и желание защищать их от невзгод этого мира. Странные, но определенно приятные эмоции. Когда-нибудь ты вырастешь и поработишь галактику. Агу, вы передали безымянному хобгоблину 1 единицу божественной силы. Божественная сила. 2. 174. Особой необходимости в этом не было, поскольку Каин уже поделился частичкой своей силы, но я чувствовал, что так будет правильным. Подождите, вы признали безымянного хобгоблина своим потомком. Эффект был несколько неожиданным, поскольку де-факто он и так им являлся, но, видимо, какая-то разница все же существовала, и сейчас она оказалась стерта. Впрочем, даже если я в свое время отказался от Эши, уступив ее своей божественной ипостаси, то детей наша сделка не касалась, да и падение репутации тоже не последовало. Ты что-то сделал? Ничего, что могло бы ему повредить. Аккуратно положив сверток обратно в кровать, я взял второй, попытавшись отыскать в ребенке сходство, если не со мной, то хотя бы с мамой. Какая красавица, диагностика. Тем более, это действительно оказалась дочь, так что тут с поиском сходства было попроще. Со здоровьем у нее все было в порядке, хотя магический дар был всего лишь средним. Впрочем, если она будет хорошей девочкой и убьет пару сотен врагов, то сможет его повысить. К тому же она каким-то чудом унаследовала и систему циркуляции ЦИ. Ее зовут Ио, Ианна, расшифровал я. Ну как, тебе нравится? Молчание, знак согласия. Редкое имя, но все же для девочки подходит больше, чем Иосиф. Правда, с отчеством было уже сложнее, их у нее будет как минимум 3, или даже 4. Ивановна, Васильевна, Каиновна и, возможно, даже Иновна. Кажется, я теперь лучше понимаю, почему у некоторых народов такие длинные имена. Сложно учесть все нюансы родословной. Вы передали безымянному хобгоблину 1 единицу божественной силы. Божественная сила. 2.172. Процесс передачи был достаточно болезненным, но я уже не обращал на такое внимания. Жертва была необходима. Подождите, вы признали безымянного хобгоблина своим потомком. Странно только, что Каин никак не прокомментировал происходящее. Такими темпами я могу действительно поверить в конфиденциальность нашей встречи. Ты опять что-то сделал, верно? Я передал детям частичку своей силы. Признался я, в будущем это им поможет. Вернув дочь обратно в кровать, я обратил внимание на груду вещей в стороне, явно перенесенных из какого-то супермаркета. Ты знаешь, как всем этим пользоваться. Я выучила нужную базу знаний, кивнула Эша. Памперсы, прокладки, туалетная бумага. Ваша цивилизация придумала воистину чудесные вещи. А как у гоблинов ухаживают за детьми? Заматывают в крысиные шкуры, кормят молоком и просят предков, чтобы ребенок не умер от духовной лихорадки. Еще одна подзабытая проблема. Насколько мне известно, земные медики не особенно-то продвинулись в лечении этой болезни, тут могли помочь только целители. Или опытные практики, способные правильно направить потоки духовной энергии, чтобы сформировать у ребенка систему циркуляции ЦИ. Самым простым решением было переместить новорожденных гоблиниц за пределы Мордора, но тогда мое подземное царство ждало скорое вымирание, ведь вряд ли выросший под открытым небом гоблин захочет вернуться жить в пещеры. При наличии выбора, конечно, держи. Я снял с пальцев 2 заранее подготовленных кольца. Отдай их детям, когда они станут старше. Что в них? Карты, оружие, снаряжение, питомцы. Перечислил я, все то, что позволит им выжить во внешнем мире. Думаешь, великий Эй не обеспечит их всем необходимым? Боги скованы ограничениями. Пожал я плечами. Пусть лучше у детей будет два комплекта всего необходимого, чем ни одного, если что-то пойдет не так. Не говоря уже о том, что если мы проиграем в войне с Многоликим, то к моменту совершеннолетия полагаться на нашу помощь им уже не придется. Звучит так, словно ты не надеешься увидеть их еще раз. Мне предстоит новый опасный поход, признался я, не менее опасный, чем битва за алтарь. И кто знает, сумею ли я победить на этот раз. Речь о башне, верно? Понимаю. Если волна крыс пришла к деревне, то все охотники должны сражаться, чтобы спасти детенышей. И вождь не может проявить слабость в такой ситуации. Неплохая аналогия. Если ты умрешь, то я расскажу им о твоих подвигах. Ценю, кивнул я. Но давай не будем о грустном, ведь я еще жив и не собираюсь погибать. Лучше расскажи, как дела у тебя самой. Я, младшая жена старшего бога, пожала плечами Эша. У меня есть огромный дворец, мягкая кровать, вкусная еда, личные служанки и все, что только можно пожелать. Могу ли я быть недовольной своим положением? Почему нет? Люди редко довольны тем, что имеют, и гоблинов это, уверен, тоже касается. Вероятно, ты прав, и я действительно становлюсь слишком жадной. Когда ты впервые призвал меня, я была маленькой дикой охотницей, не знавшей мира за пределами пещеры и мечтавшей о пулемете. Ты показал мне, что над нами есть небо, а за ним иные миры, таящее неимоверное количество чудес. И это плохо, я с самого начала знала, чем все закончится. Ты шел на битву с врагом, который сильнее тысячи крыс, и должен был умереть, но не умер. Верно, ты пришел за мной, пусть и в своей божественной ипостаси. Великий Эй позволил мне вновь увидеть небо и дотронуться до деревьев. Он подарил мне этот дворец, со всем содержимым, и заботился обо мне, но я хотела большего, и попросила карты знаний. Какого рода карты знаний? Любых, я просто хотела узнать, как устроен мир снаружи. И ты изучила их, и я изучила их. Кажется, я уже понимал, к чему она клонит, поскольку все это очень напоминало легенду о яблоках познания. Бог изгнал грешников из райского сада, но тогда на земле бродили мамонты и саблезубые тигры. Подтираться нужно было лопухами, выделывать шкуры куском острого камня. С тех пор многое изменилось, и мир снаружи уже не выглядел местом, которым можно пугать маленьких гоблинов, особенно если их статус позволял не заботиться о выживании и не рисковать провести остаток жизни, работая на заводе, или, например, изготавливать колеса для телег. Ты всегда можешь отправиться на прогулку. Думаешь, Великий Эй позволит мне покинуть дворец? Почему нет? Удивился я. Насколько мне известно, ты уже посещала Мордор. Тогда я еще не успела родить, и мои сородичи общались со мной так почтительно, словно я верховная старейшина всего племени, или крысиная императрица, готовая их всех сожрать. Звучит не очень, и ощущается еще хуже, вздохнула девушка. Так что в подземелье я не особенно стремлюсь, а что касается иных миров, то они, по его словам, слишком опасны. Не все, качнул головой я, и опасность, понятие относительное. Ты вполне можешь посетить ту же землю. Думаю, Великий Эй не откажет тебе в подобной мелочи. Мне нужно будет присматривать за детьми. Первое время, возможно, но потом с этим прекрасно справятся служанки. Возможно, ты прав. Но в таком случае, может, ты дашь мне обещание, какое именно? Если когда ты вернешься из башни, произнесла Иша, можешь ли ты призвать меня на землю? Я хочу своими глазами увидеть мир, из которого ты родом. Конечно, кивнул я, обещаю. Когда битва за башню закончится, я призову тебя и позволю увидеть наш мир, и даже более того, угощу мороженым. Спасибо, кивнула Иша. В таком случае я буду ждать, когда этот день наступит. Ну а сейчас тебе пора идти. Вышел я через боковую дверь, вновь встретившись с архантками, которые все это время ожидали снаружи. Как прошла встреча, уточнила Рия. Неплохо, кивнул я. И теперь, раз уж я здесь, то хотел бы увидеть Ингу. Ну, глаза у него вроде на месте, кивнул Этла. Кто пойдет его провожать? Я, этот серьезный вопрос, требующий взвешенного решения, подруга. Тогда раз, два, три. Девушки взмахнули руками, а затем разжали кулаки, явно сыграв в какой-то аналог камня-ножниц-бумаги. После чего Рия отступила, а победительница повернулась ко мне, смерив оценивающим взглядом. Ты ведь не разучился летать? Да вроде нет. Тогда через окно будет быстрее. А как же дворцовый протокол? Плевать, пока никто не видит. Отмахнулась девушка. Пошли, тут неподалеку есть подходящее окно. И куда только делась демонстрируемая при нашей встрече почтительность к благодетелю. Наверное, таится где-то в глубине души. Атла перешла в боевую форму, продемонстрировав крылья и став похожей на какую-то валькирию. Сильно подозреваю, что предложение добраться до цели таким путем было в первую очередь связано с желанием девушки похвастаться и продемонстрировать недавно обретенные способности. Сам же полет занял всего пару минут. Вон они, видишь? Вижу. В отличие от меня, просто зависшего в воздухе, архантке приходилось махать крыльями, поддерживая высоту. Хотя, конечно, одних крыльев ей для этого бы не хватило. Инга, игрок, значок защиты авторского права, высшая эльфийка, значок защиты авторского права, уровень 21, охотница, игрок, значок защиты авторского права, кинокефалка, значок защиты авторского права, уровень 7. Эльфийка сидела на скамейке у фонтана и гладила лежащую у нее головой на коленях кинокефалку. Судя по размерам живота, та действительно вскоре должна была родить, причем не одного или двоих, а сразу семерых. И, несмотря на расстояние, усилив слух, я вполне мог услышать их разговор. «Я хочу играть. Тебе нельзя играть, ты можешь пораниться. Ненавижу быть толстой», — дернула ногой охотница. «Это так неудобно. Придется немного потерпеть, а потом родятся щеночки, и я смогу с ними играть, когда они немного подрастут. У-у-у, скорее бы они уже вылезли». Охотница пощупала свой живот, явно пытаясь определить, не может ли она помочь им с этим делом. И, откровенно говоря, подслушанный диалог намекал, что до выздоровления тут очень далеко. «Василий, тут правда ничего нельзя сделать, Каин. Разум стерт, восстановить его может разве что магия времени, но в ней я не силен. Василий, Ашу, а как насчет тебя? Ты не можешь ей помочь, Ашу. Если бы я была на пике сил, то могла бы попробовать, но сейчас это будет слишком сложно. И если я ошибусь, она сойдет с ума окончательно». Инга посмотрела на небо, безошибочно найдя нас взглядом, и чуть махнула головой, приглашая присоединиться. «Похоже, нас заметили. Мы и не скрывались. Пожал я плечами. Пойдешь со мной? Извини, мне пора возвращаться. Еще увидимся». Проводив валькирию взглядом, я вновь посмотрел вниз, а затем решил, что падать с небес будет лишним. Блинк, и я оказался на поверхности под деревьями, и последние десяток метров прошел уже шагом, не желая напугать кинокефалку, которая тут же села, посмотрев на меня с явным интересом. «Каин, ты принес мне кость дракона, как обещал. Извини, забыл. Эррр», прорычала девушка. «Теперь охотнице очень грустно». «Не грусти, это не Каин», сообщила Инга. «Не Каин?» — удивилась охотница. «Это Василий», — терпеливо пояснила эльфийка. «Именно он был тем, кто спас тебе жизнь. Тогда почему я его не помню?» «Потому что твой разум пострадал и еще не полностью восстановился. Охотница понимает». Кинокефалка вскочила со скамейки и дернула носом, принюхиваясь ко мне. «Ты тоже пахнешь драконами. Теперь охотница запомнила твой запах. У тебя есть кости, помимо тех, что внутри», — уточнил я. «В лучшем случае немного сушеного мяса. Дай, дай, дай». Открыв инвентарь, я вытащил упаковку и, вскрыв, передал мясо кинокефалке, и на какое-то время она отвлеклась от меня, забыв обо всем, кроме еды. «Вижу, ты все же встретился с Эшей, и она даже не попыталась меня убить. Думаю, у нее было время успокоиться. Тем не менее, мне кажется, она не так уж и счастлива в этом месте. И в чем ты видишь причину? Ей довольно одиноко. Мало кто тут ее понимает и готов разговаривать на равных. Поэтому мы и стали подругами. А кроме тебя у нее еще есть подруги. Охотница дружит с Эшей», — отвлеклась от трапезы кинокефалка. «Эша хорошо пахнет. И еще Сейна», — дополнила Инга. «У этого феникса самомнения хватит на двоих. Сейна вкусно пахнет», — вновь отвлеклась охотница. «Но ее почему-то нельзя есть». «Определенно нельзя», — кивнул я. «Как дела на Иллиуме? Местные эльфы не сразу, но признали меня главной», — вздохнула Инга. «Так что теперь я не только жрица Карандара, но также и королева». В качестве доказательства она достала из воздуха какую-то диадему и надела на голову, а затем чуть выпрямилась, принимая холодный вид. «Думаю, из игроков получились бы хорошие актеры. Поздравляю, ваше величество. Не стоит, ваше святейшество», — махнула она рукой, убирая символ власти обратно в кольцо. «Это всего лишь формальность. В нашем положении нелепо мериться титулами. Соглашусь, и какие у тебя планы дальше? Планы. Тут важнее, какие планы у тебя. Сейчас, например, я собираю армию, чтобы присоединиться к твоему походу. И на какое количество эльфов я могу рассчитывать? 1020. Иллиум не так уж сильно населен, а большинство поселений – всего лишь деревни. К тому же их нужно обучить пользоваться земным оружием. От Лаирия говорят, что не планируют участвовать в походе. Возможно, им и не придется. Пожала плечом Инга. Впрочем, планы порой меняются. Я дал им статус вольных игроков. Хорошая штука. Кивнула она. А как насчет меня? Мне кажется, я тоже заслуживаю награды. Пожалуй, ты права. Внимание! Вы активировали освобождение. Подождите. Вы наделили Ингу статусом вольного игрока. Спасибо. Кивнула эльфийка. В храме, конечно, есть кельи, позволяющие избежать призыва, но нельзя сидеть в них вечно. Теперь мне будет проще сосредоточиться на своих задачах. Ты получишь мою полную поддержку. Я приведу 25 тысяч эльфийских воинов. Иначе говоря, на 25% выше недавно обещанного. Впрочем, отказываться от предложения я не собирался. Изначально Ворон и Феникс просили дать им неделю, но к этому моменту прошло уже целых две. И, пусть штурм башни временно откладывался, раз уж я здесь, то будет логичным сразу забрать пернатых союзников. Василий, ты передал им мое сообщение, Каин? Да, они уже летят, скоро будут. Конечно, я мог бы призвать их посредством карт, но тогда пришлось бы потратить очки опыта. Не так уж много, но даже 20 единиц, эквивалент человеческой жизни. Проще было передать сообщение, а затем немного подождать. Кар, кар, кар, кыр, кыр, кыр. В небе пролетели две огненные кометы и, описав круг над моей головой, рухнули на земь, превратившись в двух птиц. Демонический ворон, значок защиты авторского права, легион, герой, уровень 12. Малый феникс, значок защиты авторского права, сына, герой, уровень 10. Судя по тому, что их уровни выросли, они тоже успели где-то поохотиться, причем достаточно успешно. Кар, подскочил ко мне ворон. Ты ведь не забыл подготовить для меня кристаллы? Разве я призывал тебя посредством карты? Ты не можешь быть таким жадным. Возмутился легион. Пусть ты не использовал контракт, но ты заставил нас лететь почти час. Наши крылья болят не меньше, чем мое сердце. Кыр, возмутилась сына. Не позорь меня перед нашим контрактором. Я забочусь о нашем будущем, женщина. Как мы сможем построить гнездо, если у нас будет недостаточно кристаллов? Из веточек, они сгорят прежде, чем ты отложишь яйца. Гнездо – это метафора. Меня вполне устроит пещера. Или, например, жерло уютного вулкана. Видишь, что ты наделал, Кар? Взмахнул крыльями ворон. Если ты не дашь мне кристаллов, то мы опять с ней поссоримся. Держи, вымогатель. Легион подхватил мешочек лапы и, развязав, переправил кристаллы в хранилище. Сам же мешочек ворон, недолго думая, просто спалил, не оставив ничего, кроме пепла. Кыр, поклонилась Феникс. Благодарю, что дал нам больше времени, чтобы разобраться в отношениях. Не стоит, просто в вашем призыве не было необходимости. Я достал две карты стазиса и убрал птиц, после чего направился к расположенным неподалеку вратам. День подходил к концу и мне следовало отдохнуть. Следующим шагом я планировал испытать массовое исцеление, а затем посетить неизвестную локацию. Или, возможно, стоит сначала отправиться в мир архонтов. Пожалуй, я подумаю об этом завтра. Глава 16. Массовое исцеление. Уровень 36, 110, 4, 320 очков системы. Ци 17, 400, 17, 400. Мана 34, 400, 34, 500. Прана 3000, 3000. Пси 3000, 3000. Внутреннее море 100000, 100000. Резерв доспеха пустоты. Мана 25000, 25000. Очков заслуг 95940. 9 октября 2024 года. Храм Каина в Москве. Сон – это законное время для отдыха. И пусть с моими параметрами хватало нескольких часов, а не спать я мог целыми сутками, но отказывать себе в удовольствии поваляться в кровати я не собирался. По крайней мере, если обстоятельства позволяли, а позволяли они это не так уж часто. Например, сегодня. К тому моменту, как я проснулся, за окном было еще темно, но висящие на стене часы не смогли скрыть от меня тайну времени. 4:32. До рассвета оставалось еще часа полтора-два, но спать мне больше не хотелось, как не хотелось и вставать, чтобы приниматься за работу. К счастью, некоторые дела можно было делать и лежа. Нащупав на тумбочке смартфон, я снял его с зарядки и, разблокировав, открыл ленту новостей. Тем более, после вчерашнего дня их должно было быть немало. Первое собрание земного сената. Вчера состоялось первое собрание земного сената, в котором приняли участие представители всех государств нашего мира. Как стало известно, заседание посетили все 9 богов нашего пантеона, благословив сенаторов на принятие важных для всего человечества решений. В качестве спикера выступил верховный жрец церкви Каина, патриарх Василий, и перед лицом стоящих перед нашим миром вызовов, сенаторы проявили сплоченность, единогласно приняв ряд указов, направленных на объединение и процветание человечества. Полный список принятых решений опубликован на сайте Сената и включает в себя такие пункты, как отмена всех санкций, вопросы перераспределения продовольствия, а также защита от прорывов монстров. Президент Российской Федерации Владимир Иванов выразил надежду, что все противоречия останутся в прошлом и будущие заседания также будут проходить в атмосфере взаимного уважения и конструктивности. Несмотря на то, что времени прошло всего ничего, статьи на тему вышли во всех мировых изданиях и были пропитаны пафосом, лестью и отличались лишь акцентами на тех или иных представителях, и не слова о казненных предателях, и ни одного некролога, лишь косвенные следы. Президент США Билл Клинтон, сразу по возвращению, поручил ФБР провести расследование, касающееся выявленных нарушений в области свободы вероисповедания. Впрочем, все эти проблемы не требовали моего вмешательства, а значит касались меня постольку поскольку, по крайней мере на данный момент, добрые знамения или предвестники конца света. Сегодня над Москвой были замечены 2 объятых огнем птицы, что было принято некоторыми за дурное знамение. Однако ни пожаров, ни разрушений не последовало, а пресс-служба отдела сообщила об отсутствии зафиксированных вторжений. Более того, по информации нашей редакции, одна из этих птиц является легионом, золотым вороном, находящимся на службе церкви Каина. Что касается его спутницы, то ее зовут Сейна, и она является потомком фениксов. Неизвестно, по какой именно причине они появились над городом именно этой ночью, но определенно не являются предвестниками апокалипсиса. Напротив, их появление можно рассматривать как доброе знамение, ведь под защитой подобных существ столица может спать спокойно. «Спать спокойно», – перечитал я. «Марух, черное перо, ворон, летящий на крыльях ночи». Впрочем, борьба с преступностью – так себе средство от бессонницы. Местами игроки действительно пытались подражать супергероям, но подобная глупость нередко заканчивалась печально. Начинающий игрок, в большинстве своем, умирает от пуль ничуть не хуже, чем обычный человек. И те, кому нужен был результат, а не сомнительная слава, кооперировались с полицией.